И перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог, источник утешения. Я нашел у твоих ног, о, ты велик, нет тебе подобного. Перед тобой склоняюсь я, ты любовь моя. Я верю лишь твоим словам, мой Отец и Бог, что на Голгофе, на кресте за меня уплачен долг. Да ты велик, нет тебе подобного. Перед тобой склоняюсь я, ты любовь моя. Душа моя поет тебе только песнь хвалы. Ты царь царей, ты Бог богов, вседержитель только ты. О, ты велик, нет тебе подобного. Перед тобой склоняюсь я, ты любовь моя, ты любовь моя, ты любовь моя.